Глава 109. Лори пересекла 69-ю улицу, поехала дальше по Уэст-Сайд-Драйв через мост Джорджа Вашингтона и, свернув на запад, выехала по 4-й магистрали на 17-ю. Она знала, почему у нее появилось это жуткое ощущение того, что конец близок. Называть имена было запрещено. Было запрещено и рассказывать, что он с ней делал. В машине зазвонил телефон. Она нажала на кнопку ответа. Это был преподобный Хокинс. — Лори, Сара дала мне твой телефон. Ты едешь домой? — Да, где Сара? — Она здесь. С ней произошла небольшая неприятность, но теперь уже все в порядке, милая. — Неприятность? Что вы имеете в виду? Она пришла забрать почту и подвернула ногу. Ты можешь приехать сюда? — Конечно. Приезжай скорее.